Глава 16. Девочка в храме. Яркие глаза смотрели на нефритовую подвеску. Несмотря на то, что Цаньму было всего около 12 лет, он уже многое понимал. Однажды, когда он отправился с бабушкой Сы помогать при родах, в отличие от того трагического результата, все прошло гладко, вид любящей семьи согрел его сердце. Это заставило Цаньму спросить, как он родился и где были его родители, однако бабушка Сы не смогла ответить ему. Она всего лишь сказала, что его вытащили из реки вместе с этой нефритовой подвеской. Поэтому Цаньму дорожил ею. Он надеялся, что однажды та поможет ему найти своих родителей и спросить их, почему они его покинули. Спустя некоторое время Цаньму одел подвеску обратно на шею, где та обычно находилась. Его выражение было спокойным, пока этот случай оседал глубоко в его сердце. Бабушка Сы, которая держалась на расстоянии, вернулась домой перед его приходом. На следующий день старый Ма... Слепой, одноногий, хромой и глухой продолжили охотиться, добывая кровь четырех духов для Цаньму. Эти четверо человек, по сути, истребили всех зверей в радиусе нескольких сотен километров, из-за чего им приходилось путешествовать еще дальше, чтобы раздобыть кровь для обработки. Старейшина деревни не мог самостоятельно передвигаться, целителю постоянно приходилось собирать травы, мясник всегда вел себя озлобленно и время от времени сходил с ума, а глухого интересовала только каллиграфия и картина. Поэтому бабушка Сы была единственным человеком, который мог составлять компанию Цаньму, пока он совершенствовался. Однако Сы также не всегда была в деревне. Как портной акушер, она имела много дел в соседних деревнях. Одним ранним утром бабушка Сы покинула деревню, целитель отправился собирать травы, а мясник и глухой принесли старейшину ко входу в деревню и разошлись по своим делам. Один заточивать ножи, другой рисовать. Преодолев скуку, Цаньму отправился на берег реки. С тех пор, как его корова превратилась в женщину, и одноногому пришлось ее зарезать, его обязанности резко сократились. Стоя у реки, он глубоко вдохнул, отчего его грудь вздулась от воздуха, затем он направил к груди свою жизненную ци, и та медленно вернулась к нормальному размеру. Но он еще не выдохнул, вместо этого он использовал свою жизненную ци для поддержки своих легких, делая их чрезвычайно крепкими. Затем он жил воздух в легких, уменьшая его объем в 10 раз. Цаньму продолжал вдыхать, но его грудь все еще не расправлялась. Достигнув своего предела, он тут же бросился вперед, как стрела, выпущенная из лука. Он бежал по реке, как ураган, вызывая на воде две волны, которые расходились перпендикулярно его направлению. Внезапно над водой реки сверкнул металл. На бегу Цаньму вынул свой нож для убоя свиней. Он мерцал, вспыхивая, как дракон, плывущий в воздухе. Это был навык ножа мясника — забой свиней. Как и его создатель, этот навык казался озлобленным и обладал дикой властной аурой, которая отказывалась поклоняться небесам и земле. Нож сиял, взмахивая взад-вперед, готовый сокрушить все на своем пути. Неожиданно проблеск металла исчез. Цаньму вернул нож для убоя свиней на свое обычное место, в ножны на спине. Переходя к кулачному мастерству старого Ма, он направил свою жизненную ци в руки. Сжав ладонь в кулак, Цаньму стал напоминать реку Яньзы, пересекающую плато, мчась по небу и врываясь в море, подобно нескончаемому потоку воды. 8 громовых ударов первой формы, весенний гром на одиноком восточном море. Делая удар за ударом, в фантазии Цаньму появлялась сцена бушующей реки, впадающей в штормовые волны огромного моря. Картина, подобно этой, возникла и в его кулачном мастерстве. Однако, как только он это сделал, его кулак внезапно раскрылся прямо посреди удара, отчего его пальцы и ладонь задрожали. Воздух перед его ладонью быстро сжался, затем взорвался, вызывая волны на поверхности реки. «Этого недостаточно!» — на бегу подумал Цаньму. «Я все еще не могу создать гром ладонью!» Разочарование давило на Цаньму. Самый низкий уровень 8 громовых ударов старого Ма требовал от практикующего создания громоподобного звука ладонью. Каждый удар должен греметь, обладая удивительной силой, которая способна пленить душу человека. Только тогда он смог бы постичь божественное искусство, которое можно развить до степени, позволяющей контролировать гром и молнию своими руками. Степени, до которой тот даже не приблизился. Продолжая бежать, Цаньму схватил бамбуковый посох, привязанный к его спине. Нанося колющие удары в пустоту вокруг себя, он не использовал обычный навык владения посохом. Умение, которое он излучал, было на самом деле навыком копья. Его бамбуковый посох напоминал огромное копье, которое взбивало воду реки, как бушующий дракон. Каждый взмах, каждый укол, каждый щелчок и толчок сопровождался всплеском воды. Как только Цаньму стал доволен результатом, он заменил свой бамбуковый посох на огромный железный молот. Затем совершил серию ударов, чтобы продемонстрировать навык молота, которому его обучил кузнец. Этот навык был простым и грубым, но он обладал несколькими тоннами силы. Каждый удар был чрезвычайно тяжелым, что вкупе с движением Цанему использовало две крайности боевых способностей. После бега и длительной практики каждого из своих навыков, Цанему наконец почувствовал, что его жизненная ци начала течь медленней. Он ощущал истощение в теле от почти иссякающих сил. Оглядевшись вокруг, Цанему обнаружил, что ушел на десятки миль вниз по течению, что было довольно далеко от родной деревни. «Я и правда забежал так далеко, даже не заметив», — подумал он. Цанему продолжил осматриваться, пока не заметил остров посреди реки. Бурная вода омывала его со всех сторон, зрелище заинтересовало его, и он тут же бросился к нему. Несколько мгновений спустя, добравшись до суши, Цанему ступил на остров. Этот остров был не очень большим, из-за своего положения он напоминал небольшой холм, заросший растительностью, около 1000 метров в диаметре и около 130 метров высотой. В густом лесе, покрывающем остров, был слышен только звук воды. Глубоко внутри этого леса, недалеко от Цанему, находился полуразрушенный древний храм. Прогуливаясь по лесу в сторону храма, Цанему увидел, что здание лежало в руинах и повсюду свисала паутина. Оно явно было необитаемым в течение длительного периода времени. Тем не менее, оно все равно могло послужить хорошим местом для отдыха. Цанему остановился перед храмом. Одна из дверей, служившая входом, рухнула, показав слабый свет, исходящий изнутри. Он увидел, что в храме возвышается статуя Будды, покрытая позолоченными листьями, излучающими сияние. Однако, поскольку никто не был здесь в течение очень долгого времени, большая часть позолоты на листьях облезла, открывая под собой медную эмаль. Странный волнистый текст был нанесен на эту эмаль. Он выглядел так, будто был написан детьми. Гигантские толстые цепи обматывали тело Будды, словно сдерживая его на месте. Проведя по ним взглядом, Цанему увидел, что они простираются от храма вплоть до края острова, где погружаются глубоко в бушующую реку. «Как странно! Почему эта гигантская статуя связана цепями?» — подумал Цанему про себя. «Слепой дедушка как-то сказал, что перед входом в храм нужно совершать некий ритуал с зажжением благовоний. Поскольку у меня их нет, отдохну-ка я снаружи». Цанему прочистил горло и, поклонившись, отдал дань уважения. «Этот скромный человек живет в деревне Цаньлао, расположенной недалеко от реки. Я наткнулся на ваш храм и хотел бы отдохнуть здесь некоторое время. Если я встревожил хозяина этой земли, я искренне извиняюсь». Он заколебался, прежде чем продолжить чтение молитвы, которую его научил слепой. «С малого возраста у меня слабые почки и хрупкое тело. Мой изначальный ян уже давно рассеялся. Если здесь присутствует богиня-сестра, пожалуйста, не причиняй мне вреда». Примечание переводчика. Изначальный ян — мужское начало. Типа «импотент уже». Слепой был старым и опытным скитальцем, поэтому Цанему твердо верил его словам. У него однозначно не должно возникнуть проблем, если он прочитает молитву точно так же, как учил слепой. Закончив свою молитву, Цанему сел на каменные ступени, он снял с ног железные ботинки и веса с икр, затем начал восстанавливать силы, используя свою дыхательную технику. На нем были одеты железные сапоги и веса в течение всего времени, что он бежал по реке. Этот комплект был доработан немым кузнецом и весил гораздо больше, чем предыдущий. Внезапно из-за Цанему раздался нежный смех. «Ты сказал что-то довольно интересное», — прозвучал девичий голос. «Хм, думаю, не стану тебя есть. Решено». Цанему сразу обернулся, чтобы посмотреть, кто говорил. На ладони Будды, смеясь над ним, сидела маленькая девочка, которая выглядела приблизительно его возраста. Она была босой и носила простое платье. Ее волосы были сплетены в три косички, две тонкие свисали перед ее ладонью, а третья, более толстая, лежала на спине. Ее босые ноги свисали с руки Будды, активно покачиваясь зад-вперёд. Золотые браслеты на ее лодыжках звенели от каждого движения. Дополняя ее смех и заставляя его звучать красиво, будто солнечный свет ранней весной. Цанему быстро поднялся и спросил: «Как мне обращаться к богине-сестре?» «Какая еще богиня-сестра?» Девушка спрыгнула с руки Будды и широко улыбнулась, обнажив свои маленькие клыки. «Меня зовут Сяньцин Эр, и я живу поблизости. Я никогда не встречала здесь то, о ком ты говоришь. А как тебя зовут?» Увидев красивую улыбку девушки, Цанему почувствовал, что она не может быть плохой, и вздохнул с облегчением. «Меня зовут Цанему, что значит «мальчик, пасущий коров». Цань — моя фамилия. Старики в деревне всегда посылали меня пасти коров. Правда?» Сяньцин Эр подошла к двери храма и открыла ее, чтобы рассмотреть его поближе. Затем она оглянулась и хихикнула. «А где ж тогда твоя корова?» Цаньму на мгновение заколебался, прежде чем сказать. «Она превратилась в женщину так, что ее больше нет». «Такие интересные вещи до сих пор случаются?» Сянь Цин-Эр спросила с изумлением, взволновавшись. «Как так получилось? Можешь ли ты трансформироваться?» Цаньму покачал головой. «Я пока не могу, но моя бабушка может». «Я думала, ты знаешь». Сянь Цин-Эр разочарованно ответила. «Что еще интересного ты видел? Быстро, заходи и рассказывай мне все о них!» Только начав поднимать ногу, чтобы приступить порог храма, взгляд Цаньму прошел мимо Сянь Цин-Эра и упал на кучку белых костей, торчащих из-за статуи Будды. В его сердце внезапно возникло плохое предчувствие, его нога остановилась в воздухе, и он нерешительно сказал. «Слепой дедушка велел мне всегда поджигать благовоние и молиться Будде, прежде чем входить в храм. У меня нет благовоний, так что лучше я останусь здесь». «Просто зайди!» Сянь Цин-Эр сладко улыбнулась. «Я думаю, мне лучше остаться снаружи!» Цаньму моргнул глазами и отвёл ногу назад, одарив девочку улыбкой, которая выглядела намного искреннее, чем те, которые постоянно показывал хромой. «Почему бы тебе не войти? Тогда я смогу рассказать тебе еще много интересных и забавных историй!» Взгляд Сянь Цин-Эр слегка колебался, когда она закусила губу и хихикнула. «Я знаю о некоторых постыдных вещах, которые могут делать между собой только мальчик и девочка. Войди, я научу тебя им!» По сравнению с ее ярким, невинным девичьим поведением, которое было ранее, сейчас ее сладкое, обаятельное дыхание выглядело невероятно соблазнительно. Лицо Цаньму покраснело, но он тут же сделал небольшой успокаивающий вдох. «С малого возраста у меня слабые почки и...» упрямо проговорил он. «Войди, сейчас же!» С губ маленькой девочки сорвался грубый гортанный рёв.